Проснулся только когда самолетик стукнулся колесами о полосу. Пока продрал глаза, пока размял затекшее тело, пилоты уже зарулили на стоянку. Разрешили выходить. Сунулся было со всеми к аэродромному микроавтобусу, но был отловлен неприметным мужичком в орденской форме. Тот представился Джонатаном и указал на стоящий чуть в стороне орденский ведровер. Вот интересно, этих неприметных и абсолютно средних по всем параметрам мужичков для разнообразных служб безопасности в специальном инкубаторе выращивают или генно-модифицируют обычных людей при приеме на работу? Через КПП Джонатан выехал на неплохую для здешних мест дорогу и вдавил газ. Алгоритм у нас будет такой. Приезжаем, ты селишься в служебную гостиницу, как в прошлый раз. Дальше ходишь каждый день типа на работу, в служебную зону, корпус 4, комната 317. В списке ты внесен, просто показываешь ID и проходишь. Сидишь там полный рабочий день. Можешь спать, можешь карты на компьютере раскладывать, дело твое. Изображаешь бурную деятельность. А секретарша у меня будет, чтобы кофе носила? Обойдешься, рангом не вышел. Жаль, я уж думал, дожил таки до коммунизма, как Хрущев обещал. Каждому по потребностям, от каждого по способностям и все такое. Дальше. Нерабочее время проводишь на территории базы. Кабаки, пляж, спортзал, гостиница. Можешь какую девочку склеить из сотрудниц. По должностным обязанностям они тебе ничего не должны. А вот вне службы... Да я не особенно Казанова. И не надо. Они сами вешаются на свежеприбывших мужчин. При проходе через ворота резко меняется гормональный фон. И первые несколько дней после перехода почти каждый мужик становится героем-любовником. Сам не помнишь разве? Меня сюда привезли под снотворным, да и женщин вокруг не было довольно долго. Не повезло. Половина здешних мужиков, кто без семей приехал, не без основания могут похвастаться, что орденских на одном месте вертели. Коллектив-то на базах в основном женский, скучают девочки без мужского внимания, вот и оттягиваются таким образом. Короткая связь без обязательств, никаких чувств, только секс. Ага, воплощенные мужские мечты. Вот и пользуйся. Основное требование – не пытайся прятаться. Все время будь на виду. За тобой будут приглядывать. Случись что, помогут. В сортир можно ходить? Можно. Но дверь в кабинку не закрывай. Шутка. Можешь закрывать. У нас везде камеры висят. Сейчас тоже шутка? Считай, что нет. Ты под колпаком. И когда будешь драть здешнюю девочку, я незримо буду рядом. Мужик, ты вообще нормален, нет? Нормален. Но всегда интересно посмотреть на то, какие низменные страсти владеют человеком. Отвези меня туда, где вкусно кормят и поят хорошим вином. Там и смотри на мои страсти. А уж кого я склею и что буду делать потом, не твое собачье дело. Надо же, обиделся. Это ты зря. Пошел в шпион и привыкай, что личной жизни у тебя не будет никогда. Все под микроскопом. Идите вы все нахрен со своими шпионскими играми. Что ты, придурок озабоченный, что Хардинер этот ваш... которому в каждом встречном мерещится враг государства. Я самый обычный человек, лояльный служащий и где-то даже патриот своей земли. Я эту землю от бандитов защищал, между прочим, и по башке получил, пока вы, уроды, по уютным офисам штаны просиживали. Возможно, не стоило обострять, но реально достали эти идиотские разговоры. А еще такое поведение, правильно, для напуганного и разозленного обывателя, который никаких грехов за собой не ощущает. Джонатан никак на мою тираду не прореагировал. То ли действительно считает себя уродом и гордится этим, то ли свое место подальше от стрельбы, любит и ценит. А скорее всего просто работает сейчас. Сознательно довел разговор до того момента, где я должен был взорваться, оценил силу взрыва и двинулся дальше. Опасный товарищ, надо с ним держать ухо востро. Хотя других в подобных службах и не держат. С тобой должны выйти на контакт русские. Кто это будет и как именно проявится, пока неизвестно. Но будет обязательно. Почему? А мы запустили сплетню, что ты по работе имеешь доступ к одной очень важной для них информации. И что будешь здесь на базе несколько дней. И что непрерывно ноешь, как тебе надоело работать на этот долбанный орден. Придут. На острове к тебе подступиться для них сложно, а здесь нет проблем. Так что побольше светись в людных местах. Тебя заметят и предложат встретиться. Что дальше? Было бы неплохо, чтобы разговор проходил где-то в орденских помещениях. Идеально, у тебя в номере. По возможности отнекивайся говорить на свежем воздухе. Но если будут настаивать, соглашайся. О назначенной встрече заранее предупреди нас. На встречу возьми с собой вот этот диктофон. Он включается сам, от звука голоса. Хорошо. Я встречусь, расскажу. Как мне плохо здесь и как я хочу строить военный коммунизм настоящим образом. Передам флешку. Что потом? Еще пару дней изображаешь бурную деятельность, потом улетаешь обратно на остров. До нового задания. А как часто будут подобные задания? Не знаю. Там видно будет. Да и в чем проблема? Ты же сотрудник ордена. Орден тебя посылает в командировку, платит хорошие деньги. Опять же, семьи у тебя нет, домашних животных и цветов тоже. Постоит пустой дом недельку, не развалится. Остаток пути мы провели в молчании. Я обдумывал сложившуюся ситуацию и все больше убеждался, что не просто наступил в дерьмо, а провалился в выгребную яму и медленно погружаюсь все глубже и глубже.